Кошки и собаки один. Как кошка поссорилась с собакой. Если верить одной еврейской сказке, на заре мира кошка с собакой были большими друзьями. Они жили вместе, вместе играли и делились друг с другом пищей. Казалось, что ничто на свете не может разрушить их дружбу. Наступила зима. Воздух стал холодным и суровым, а пища скудной. От голода собака загрустила, а кошка стала раздражительной и обидчивой. В конце концов она предложила, что коль пищи на двоих не хватает, каждому из них следует идти своим путем. Она сказала собаке, что решила пойти к Адаму и избавить его дом от мышей. Собаку это очень обидело, но кошка заявила со всей серьезностью. «Каждый из нас должен торжественно поклясться, что никогда не будет стоять на пути другого. Деловые отношения строятся именно так. И змей так говорит, а он мудрейший из всех зверей». Кошка отправилась к дому Адама и прекрасно там устроилась, тогда как голодная собака продолжала бродить по замерзшей земле, измученная и одинокая, не пристав ни к волкам, ни к овцам. Однажды она подошла к дому и попросила у Адама хоть капельку чего-нибудь съестного. А ночью того же дня она разбудила человека, предупредив его о том, что дикие звери готовятся напасть на его жилище. «Вот хороший пес», — сказал человек. «Умный ты зверь. Оставайся со мной навсегда. Увидишь, отец Адам будет тебе добрым хозяином». «Отец Адам», — закричала встревоженная собака, — «не должна я здесь оставаться». «А я сказал, должна», — ответил Адам, и собака была вынуждена подчиниться. Поутру кошка узнала, что собаку приняли в дом, и очень рассердилась. «Пес нарушил клятву», — сказала она. «Он поклялся, что не придет туда, где я». «Здесь хватит места вам обоим», — ответил Адам. Но кошка зашипела, выразив тем самым свое неодобрение, а собака тем временем продолжала стоять, покорно поджав хвост. Однако время шло, и в конце концов собака не выдержала. «Я должен покинуть вас, отец Адам», — сказал пес. «Кошка сделала мою жизнь невыносимой. Я пойду жить к Сетху». «Ты уверен, что не сможешь подружиться с кошкой?» — спросил Адам. «Да я бы с удовольствием, если б только она позволила. Но, увы, она на это не пойдет». «В таком случае вы вечно будете ссориться», — сказал Адам. С тех пор кошка с собакой так и не могут прийти к согласию.